Ну, окончательно я успокаиваться не стал, как понятно, но настроение несколько исправилось, да и параноид стал поменьше, и месяц отслужил да скорее, как на курорте. Обохначенная серпентом семейка жрецов-орцы, бога войны и насилия, действительно прибыли. Были ощутимо сильные и совершенно, да бешеные и неуправляемые. Что мужик, что его баба, что их сынулька. Да и выглядели диковато, причем заинтересованный Потап сообщил мыслеобразами, что тотемный зверь у них – пакость. И наблюдая образ, я вынужден был согласиться. Что-то вроде сатира, с острыми оленьими рогами и крокодильих кондицией пастью. Шипы на хвосте и совершенно нефункциональные для охоты когти прилагались. Абсолютно психованная троица, куда там бешеному. Но довольный серпент загнал этих психов в клоаку, оставив на нас с казнью всякие мероприятия типа гулянок и сопровождения инспекторов. Что мне, в общем, скорее нравилось. Деньги потекли из товарищества, Готный возился уже с десятком заказов, а я прикидывал, не открыть ли мне счет в казначействе. Останавливало только то, что эти дикари брали процент за то, что я даю им свои деньги. А еще у меня наладилась светская жизнь. Новый вид транспорта оказался востребованным, и Готный, несмотря на расширение, брал заказы на месяц вперед и позже. При этом все хотели пораньше, и Млад буквально каждый день доставлял мне приглашение на чашечку водки от разных владеющих золотого. Встречался, общался, некоторым и вправду передвинул очередь, точнее выделил часть своей личной выручки на одаренного помощника Готному. В общем, собирал данные, знакомился с народом, налаживал связи, прикидывал планы на будущее. И вот, иду я как-то в библиотеку. Со светски торговыми встречами давно не там появлялся, а появился вопрос по поводу некоторых законов корифейства, не говоря о том, что вопрос с Лирой стоял открытым. И я планировал напрямую с девчонкой поговорить и предложить должность любовницы референта. А что, пусть будет. У меня уже с выписыванием блок-схем мозги, если не плавились, то перенапряглись. А с информацией библиотечная девочка работать умеет, что не раз показывала. Иду я, как вдруг вижу, десяток дружинников, часть из которых знакомые, обступили лавочку в палисаднике. И на лавочке как раз Лира и еще какая-то девица одаренная. Причем вторая девица даже глазками стреляет, видно, не против внимания бравых дружинников. А вот Лира бледная до прозелени, глаза выпучены, видно, шок у девчонки. Но на такие тонкости у дружинников, явно выпивших, обращать внимание было не принято. Лапали и целились оттрахать обеих. Звереть я не стал, но ускорился и бегло прикинул, что делать. «Приветствую, соратники», — бросил я, подходя к лавочке. «Она, моя», — протянул я руку Лире. Последняя непонимающе испуганным взглядом на руку уставилась, но потом подняла взгляд и буквально вцепилась в меня. Дружинники на это понимающе погудели, часть просто потопала по парку, ища других кандидаток, пара, подхватила подругу Лиры, оттащив в кустики. Ну и я потащил девчонку вглубь парка, благо в руку мою она вцепилась намертво. «Михайло Потапыча, куда вы мы?» – залепетала Лира уже в глубине парка. «Яриться будем», – сообщил я, решив, что раз уж так сложилось, надо ковать железо, не отходя от кассы. «Ой», – только и сказала девица, зажмурившись. Но руку не отпустила, насиловать я ее бы точно не стал, просто плюнул бы. А сейчас ну лечить придется, вклад в будущую сотрудницу. В общем-то, этим и занялся. Девчонку реально колбасило, деревенело, жмурилась, слезки роняла. Но я превозмог, опыт все-таки, да и головой во время коитуса думать дело хоть тяжелое, но крайне полезное. На ласки и всякие поглаживания убил не меньше часа, аж смеркаться началось, но девчонка расслабила, да и возбудилась. И, наконец, начали заниматься нормальным сексом, а Лира, даже постановать, причем даже не в ужасе. И вот, тружусь я на природе, довольный. Мало того, что своего добился, потенциальная сотрудница-любовница на ну под рукой, можно сказать, так еще действительно очень ничего выходит, несмотря на неопытность. И совместное преодоление некоторую изюминку придает. И тут, шуршит кто-то в парке, причем к нам. Но я, блин, занят, и отвлекаться особо не собирался, хотя собрался, причувствовался слегка, и прет самым хамским образом к нашей парочке владеющей, не слабый, но и не самый сильный, а на детали я немного чихал, будучи немного занят. «Дружинник, уйди, я хочу эту девку», — выдал этот тип, дотопав до нас. «Пшел вон, щенок», — злобно рявкнул я в полуобороте, как-то само собой вышло. Будешь мешаться, разорву. Лира подо мной сжалась, а тип развернулся и утопал. Причем не законченный идиот, а так, кретин в тяжелой форме, потому что свалил побыстрее, чем топал к нам. Хрен знает, кто это был, но даже если бы сам корифей, блин, мешать своим неуместными присутствием и идиотскими словами парочке в такой момент, это точно нарываться на лютый и неотвратимый звездюль. Лира, тем временем, что-то негромко забормотала и даже по берлочьей морде аккуратно погладила. Я вздохнул, успокоился и продолжил. В общем, вышло неплохо. Уже в сумерках довел я девицу до доходного дома у палисадника, где она обитала. Сообщил, что вскоре ее навещу. Нормальной беседы пока не выходило. Она на это кивнула, совсем ничего толком не говорила, но не шарахалась, руки не отдергивала и даже улыбнуться пыталась, неубедительно, но старалась, так что крышей не уехала, чего я несколько опасался. Но давить на девчонку сейчас типа переезжаешь ко мне, будешь секретарствовать во всех смыслах, несколько несвоевременно. И довольный я направился домой. Мысли насчет придурка в парке появились, конечно, но судя по его надменному дружинник, он даже не знал, кто я. А я, в свою очередь, был немного занят, и хрен знает, что за тип. В общем, хрен с ним, что сделано, то сделано, махнул я лапой. А сверху за мной приглядывала желтая луна, и ощущение ехидного взгляда было почти физическим. Так что юркнул я в эркер, показал потолку неприличный жест и завалился на кровать. Перед сном решив, все-таки, пообщаться с каким-нибудь жрецом попродвинутее, только не самого шута, а то не нравились мне эти ощущения. Да и события, этими ощущениями приправленные, тоже не нравились, хоть локально бывали веселыми и приятными. Надо бы, все же, разобраться с этой шутовщиной, заключил я, припомнил Лиру и уснул довольный. 40. Несвоевременная ревизия. Проснулся довольный, вспомнил, отчего, стал еще более довольным. Неплохо вышло, но, надо бы Лиру навестить и закрепить отношения. Не столько в горизонтальном плане, тут еще работы крайне паханы, сколько в плане работы. И жилье для нее вроде и у меня можно, но это совсем уж любовница. Хотя безопаснее выйдет, вообще-то. В общем, думать надо. К вам посланец, господин, всунул физиономию в спальню млад. Вот не имется всяким, посетовал я. От воеводы, небось, стражник, почтенный, кивнул млад, слегка поморщившись. Ну, это нормально. Глубокие внутренние переживания дворецкий на меня не вываливал. Но сам служил в страже, с риском и травмами, так что отношение к курьерам воеводы у него вполне объяснимое. Мне не мешает, ну а что морщится, так и фиг с ним. Лень вставать, обдумав, принял я ответственное решение. Бери послание, ну и тащи мне скафом. Через минуту послышались звуки насильственного отъятия, но в спальню млад с подносом завалился через пару минут. Помимо кофе и горшочка с медом, на подносе валялся конверт со знакомой печатью. Отдавать не хотел, поинтересовался я у дворецкого. Не стоит вашего внимания, почтенный, напрашивался на прибавку к жалованию млад. Ну, посмотрим, может, и прибавлю, прикинул я, глотнул кофе и стал знакомиться со змеевским посланием. Надлежит сопроводить надзирательный отряд лидери по золотой волости, видом Михайла. Срок надзирания от седмицы, пойдет твой Ертаула и Грозного. Собирайся и будь у воеводства в 3 пополудни. Коли задержишься, жди у восточных врат. Грозного ты знаешь, войдешь в отряд там. Серпент, как его змеишество на эпистолярность пробило. Впрочем, понятно, полноценная инспекционная поездка по землям Золотой Волости. Грозный, один из ветеранов, с которым мы в терме отдыхали, знаком, а вот готовится. Млад, со мной поедешь, повысил голос я. Как вам будет угодно, почтенный, к чему готовиться? К неделе дороги, инспекция надзирательная поездка по волости. Пищаль, пистоли, сам понимаешь. Понимаю, господин. В лошадях разбираешься, уточнил я. Вроде как должен, служба была такая. И, в идеале, я бы слугу на аркубулюса посадил. Но дорого и долго. Да и та модель, которую сейчас клепает Готны, заточена под владеющих. В общем, надо бы, но скорее после возвращения. С лошадью все не слишком хорошо, но лучше, чем ничего. А слуга мне в такой поездке точно понадобится. Ночевать в том же трактире в доспехе мне категорически не угодно. Да и если что, поможет, стреляет млад на загляденье. Правда, куча планов едет по звезде. Но во всем надо искать положительные стороны, потому что отрицательные сами найдутся, вне зависимости от желания. из положительного. День за два, даже если вся эта инспекция без аварий пройдет, на что очень хочется надеяться, хотя понятно, что все будет как всегда. Разбираюсь, почтенный. Тогда сейчас направимся к восточным вратам, прикупим тебе лошадь, с ней там и подождешь. Как скажете. Направились к воротам, где неподалеку от них у барышника, в сам золотой лошадей не пускали вообще, млад сторговал какую-то кобылу, хорошую, по его словам, но ездить ему и виднее. Я держался подальше по понятным причинам. После этого, усадив млада в какую-то открытую закусочную у ворот, я направился к корифейскому палисаднику, поскольку время до трех еще было, не к змеиской дыре, а к библиотеке. С Лирой стоило поговорить, закрепить намерение. Так-то я рассчитывал заняться этим завтра, но инспекционная поездка все херила. Да и уточнить пару моментов по законам собирался, тоже фактор. Но Лира меня обломала, на рабочем месте ее не было, так что я просто полистал несколько талмудов до названного срока. У серпента, помимо Карева и Зарга, находилась дюжина дружинников Грозного, а сам его змейство, извиваясь, занимался ложью и пропагандой. По крайней мере, послушав серпента пяток минут, ничего, кроме этих озвученных вещей, я не услышал. Соратники это тоже отметили, и в змеевский зев завороженно смотрели только самые молодые ребята Грозного. Зарга и Карий негромко переговаривались, Грозный вообще посапывал, причем очень ветеранисто. В его храпе при желании можно было услышать «Хайререр, пэрэр ринита хайререр сохрэр раним». Змей поизвивался, посмотрел на запропагандированных дружинников, судя по морде, с трудом удержался от плевка ядом на пол. «Все поняли? Да поняли. Не кипиши, серпент, не впервой», — пробасил Грозный. «А ты видом?» — прищурился на меня змей. «Вопрос подчиненности, серпент», — озвучил я. «И не для дружинных, с Грозным мы договоримся», — под одобрительный кивок дядьки озвучил я. «А вот скажи мне, мы же лидери будем сопровождать?» «Да, лидери», — совсем сжал глаза в щелочки серпент. «Тогда вопрос тебе. Вот прикажет этот, пусть этот лидери, прикажет глупость, из-за которой сам может угробиться и мы без толку поляжем. Нам такой приказ выполнять?» Наивно захлопал я глазами. «Вот ты заноза, Михайло», — посетовал змей. «Нет, такой приказ не исполнять, но только такой. После я разбираться буду и его величество. Выходит, главное, наблюдателей сберечь, а их приказы и пожелания — дело второе». «Считай так», — демонстративно страдал серпент. А через десяток минут мы вышли из воеводской избы и ознакомились с караваном. Три лидери, молодой парень, довольно засрански на всех глядящий, и пара боевитых теток в возрасте. Ну, насчет засрански смотрит, я, познакомившись с лидерской кухней, даже в чем-то понимаю. Все парни в этом семействе, до определенного момента, на таких птичьих правах, что зарга позавидуют. Крытая карета для лидери, три здоровые телеги, две, для дружины, одна уже забита чиновниками одаренными. Ну и я на аркубулюсе, что мне положено. Кстати, Карий, с которым я переговаривался по дороге к воротам, сообщил, что вне золотого многие, и он в том числе, пересядут на лошадей. Одна телга пойдет для слуг со скрабом, одна, для безлошадных дружинников. У восточных ворот почти все посетители забегаловки и вправду оказались слугами, так что караван задержался перед выездом на полчаса. Что занятно, млад оказался единственным конным слугой, что привело к короткому и, судя по всему, без последствий, конфликту. А именно, какой-то в край охреневший пес позорный из дюжины Грозного, молодой и, видимо, новенький, стал мне в лицо высказывать, что не должно слуге быть конным, когда благородные владетели в телеге. Я это послушал, покивал, да и зарядил псу смердячему в глаз, без травм, но на этот наезд пялились и дружинники, и лидеры. Псина в глаз получила, отшатнулась, за шашку ухватилась и получила во второй глаз от Грозного, который, прихватив псину за плечо, отвел его в сторонку, негромко втолковывая политику партии. Так тот, едя на телеге, на меня даже не глядел, видимо, проникся. А после караван выдвинулся, и несколько удививший меня момент со сроками отправления нашел ответ. До Лиска, портового городка и первого пункта ревизии, было не больше пары часов езды. А в самом городке выяснилась еще одна занятная вещь. Чиновники накинулись на бухгалтерию проверяемого сразу по прибытии, распугивая местных. При этом лидеры и мы спокойно оккупировали обширный постоялый двор, поскольку, как я понял, формально ревизия начнется с завтрашнего утра. То есть, чинуши всю ночь будут выискивать косяки, с утра доложат результаты лидере, а они будут судить и править согласно доклада. При этом одна из матрон лидере подскочила в трактире к нашей компании. С счетоводом бы охрана не помешала, уважаемые, озвучила она. Так народу маловато, уважаемые, резонно высказался Грозный. Смотрите сами, четверка трактира и нас сторожит, так и спать надо, так что сменяются. И все же, Грозный, подумай, да, Михайло, твой Ертаул не подможет, обратился он ко мне. Ежели смену трактира отстоите, 2 часа сутрится, так и сложится, пояснил он. При этом лидере тоже на меня уставилась, а мне вот хрен знает, что делать. Сказать иди в жопу, могу, умею, практикую, но недальновидно, но и бесплатно работать никакого желания. При этом, орать лидере дынек давай, отплясывая лезгинку, тоже не лучший вариант. Так что вынужденно, изобразив мордой максимально выразительно все, что я думаю о бесплатной работе, я нехотя кивнул. Отлично, благодарю, видом, Грозный, отблагодарю, коротко кивнула лидере. Ну, если так, то неплохо, надеюсь, не натурой. Совсем не в моем вкусе дамочка, да еще медом не кормит. Не делай с ней медвежат, категорично высказал Потап свое авторитетное мнение. В общем, сутрицы отстояли смену. Правда, отстояли в кавычках. Сидели за столом трактира, приглядывая за входом и переговариваясь с Ертаулом. Изгнавший какого-то повара с кухни млад сварил на всех кофе, который одобрил даже Зарга. А с медом и вкусно даже, удивленно чирикнул он. Мед все обращает на пользу, покивал я. А часа через 3 после рассвета ввалились загнанные чиновники с кругами под глазами. Их главный поскакал докладываться лидере. Еще через 30 минут вся наша инспекция была на площади перед ратушей, где паренек лидере высоким голосом, нахмурив брови, озвучивал вердикт. Довольно нормальный, как по мне. Несколько неудачно спутавших свой карман и казну чиновников извергались в подлое сословие с семьями, с конфискацией имущества. Но всего 3, что, как по мне, более чем пристойная работа управляющих портового городка. А после лидер заявил, что готов выслушать каждого, владетеля или мещанина под сенью длани корифея, с его обидами, коль управитель их решить не в силах. Толпа была здоровая, я уж думал, нам отбиваться придется, но нет. Подошло всего 4 человека, одна владеющая и 3 одаренных. Отошло 2 одаренных, 3-го, высказывающего претензии как раз городскому управителю, одна из лидерей обезглавила уже знакомым, фирменным жестом. «Клеветник», — веско бросила она. «Ну, с последним хрен знает, как и с бумагами чинуш я бы ознакомился, да только хрен мне дадут». Но за правоприменением лидерей я смотрел с интересом и вроде бы сильных отличий с правополаганием не находил. А после ревизия погрузилась на телеги и выдвинулась. Часть дружинников и все чинуши дрыхли, а я понял хитрый замысел лидерей. Мы вваливаемся в городки вечером, отоспавшиеся чиновники накидываются на коллег и документы, с пылу с жару, да и сами местные чины нервные, не выспавшиеся. В общем, вполне разумно, так и оказалось. Вечером мы въехали во вполне немаленький город, обслуживающий рудники, и тут наши чиновники разделились аж на 4 группы, в каждую из которых Грозный приставил по 1 дружиннику, а городская стража – по 10 стражников. Лидеры и остальные остановились в особняке лидера же, некий совсем пожилой, на вид лет 100, ветеран, с троицей таких же старушенций. Но места хватало, а охрана у этого особняка была своя, как понятно. А вот на следующий день были не просто полевые, а полноценные казни. 2 владетелей низвергнули в подлое сословие и повесили на спешно возведенных виселицах. 1 не низвергали, но троица наших лидерей спалила дядьку средних лет своими световыми духами заживо. По-моему, акт устрашения, при том, что хоть стояли все 3 с надменными мордами, но я чувствовал, что в этом акте сожжения владетеля участвовала вся троица, причем, судя по моим ощущениям, сильно напрягались, хотя внешне и не показывали, само собой. Потом, еще парочка городов, и никаких неприятностей не только по моему профилю, но даже дружинникам работы не было. Я уже было начал теплить робкую надежду, что еще 3 дней, и вернусь домой. Просто полевая жизнь, явно не для меня, скучновато. Не говоря о том, что девки из счетов приучили меня к хорошему, ну и толстые и вонючие трактирные половые как-то вот вообще не воспринимались как объект, с которым можно потрахаться. А хотелось, потому что приучили не только к хорошему, но и регулярному. Не критично, само собой, но мотаться по дорогам волости и любоваться на лидерское правосудие реально поддостало. Но на 5-й день инспекции, Когда лидеры слышимо совещались, не переночевать ли нам в поле, мы подзадержались, и вместо следующей инспекции просто не успевали до ночи. Ко мне обратился млад, господин Михайло Потапыч, довольно громко крикнул он, поскольку на лошади. Вокруг меня вообще было безлошадное пространство, пару раз его пробовали нарушать, но всадникам последствия не понравились. «Жду», — сообщил я дворецкому, останавливая Аркубулюса. Млад передал поводья какому-то слуге в повозке, после того как спешился, и рысью подскакал ко мне. «Господин, нафь», — указал он на дорогу впереди, — «точно, чую». «Чуть больше версты, злые люди, почтенный, стойте», — рявкнул я, на что караван чуть проехал, но остановился. Дело в том, что воздушное чутье бывшего десятника Млада накрывало гораздо большую площадь, чем чутье владеющих, при том, что с Навью он дело имел не раз и не два, так что в этом я дворецкому доверял. «Постоянно проверяешь?» — негромко уточнил я у Млада, пока к нам направлялись спешившиеся Грозный, Каризарга и одна из лидерей, вылезшая из остановившейся кареты. «Да, господин, это не слишком сложно и привычно, но не одна нафь, много, десяток, не меньше. Хаем, нетипично», сам себе сообщил я. «И что, ждут у тракта?» «Точно так, ходит по опушке у дороги, на нее не выходит, как в засаде», хмыкнул Грозный, уже подошедший, на что Млад молча пожал плечами. «Там поместье небольшое, Данника», задумчиво произнесла лидери. «В версте, говоришь, в версте, госпожа», кивнул Млад. «Проверю, Михайло», предложил Зарга, начав трансформацию. «Проверь», кивнул я, «и, уважаемые, ждите, это моя работа», сообщил я, на что окружающие кивнули. Зарга вернулся через 5 минут и доложил: «Живых в селе и небольшом поместье нет, есть только злые люди, причем немало, часть вдоль дороги, около 2 десятков примерно». «Что за хренотень?» – озадаченно протянул я. «Просто нафь, хищники. И как бы их концентрация в одном месте, вещь совершенно нетипичная. Разве что есть стайные нави, но это злые звери, у крыс и прочего». Подельники, Грозные и продолжающие греть уши лидеры, пожали плечами. «Если позволите, господин, мне с похожим сталкиваться доводилось», – вдруг сообщил Млад. «Ну, ты уже сталкивался, так что дозволяю я или нет, этого не изменишь, но если было похожее, говори, как скажете, почтеннейший». И, в общем, описал он действительно похожую ситуацию. Именно в деревеньке, причем зомби-апокалипсис, хотя и локальный, наиболее подходит под это. «Итак, навы, хищники, но друг с другом стараются не связываться. Опасно, порвут и тело, и душу, что выхлопом совершенно не факт, что окупит повреждения. С обычными живыми проще, надежнее, и выхлоп выше. При этом, в одной деревеньке, по службе попавшейся Младу, помер старичок-жрец, а деревенька глухая. И первый злой человек, как показал последующий разбор, появился самотеком. Стал долбиться в дома, куда попал, а куда не смог, и ползал по деревеньке, а люди, в дома которых он не попал, тряслись, поедали запасы и даже сходили с ума. При этом, на пиршество новоподлетели из мира мертвых души, и тут возникала как раз зомби-эпидемия. Мелкие и слабые духи, вроде как не годящиеся в полноценные навы, в ослабленного попасть могут. Это не говоря о том, что люди сами, поголодав, своей волей не слишком сопротивлялись одержанию. В общем, в деревеньке с населением в 3 десятка жителей отряд Млада застал 1,5 десятка навов, позвал жрецов, навов извели, ну и выяснили рассказанную нам историю. Ясно, возможно, точнее, скорее всего, так и было. Владетель умер, ну а жители стали новыми, под кивки озвучил я. «Ладно, Ертаул, двинули. Изведем нафь, вас позовем», сообщил я Грозному и лидере. «Ну а просить подмоги? Ну, предложил бы Грозный, я бы не отказался, но не предложил, паразит. Но в целом, справимся, вообще-то. Да и Аркубулюса в бою опробую. Шли мы пешими, в обороте, а железный медведь семенил за нами». 41. Эволюция власти. Выдвинулись по тракту, не пытаясь прятаться и, по мере приближения, сначала я, а потом и подельники стали ощущать нафь. И если бы не рассказ Млада, я бы начал считать, что в округе объявился очередной процепс. Реально слабые, что прекрасно ощущалось. Такие духи с визгом в нави разбегаются, они людей одерживают. Крысы в клараке и то посильнее были, а крысиную нафь и обычный человек запинает, если не без ноги, и их не под сотню. Несколько навов на обочине Зарга, даже не доставая пистоль, о магии не говоря, перерезал шашкой. Я параноистов чувствовался, но нет, как были слабые навы, так и померли от разрушения физической оболочки. Медленные, тупые, действительно зомби. Зря пошли, Михайло, сплюнул Карий. Деревеньку проверим, Карий, ответил я, внутренне согласный с подельником. И наше дело, как ни крути, и ему, и себе напоминая, для чего мы с этой ревизией. В деревеньке Навья было побольше увиденного зарга, да и чувствительность у него была стандартной. Но зрелище запертых в домах Навья из детей и стариков, довольно неприятный момент заключался в том, что навизировались слабейшие, остав Навью, к чертям рвали домочадцев, было не самым приятным. Опробовал аркубулюса в качестве походного огнемета, ничего, справился, довольно оперативно сжигая деревенские халупы с новыми. Выходило, что и вправду делать-то особо нечего. Деревеньку и ближайшую округу мы зачистили за десяток минут. Возвращаемся, поинтересовался Зарга. Погоди, задумчиво произнес я. Нет, трудоголизм во мне не проснулся. И бегать по окрестным лесам, выискивая новье, желания нет, слабых новов даже обычные звери порвут. Но, значит, смотрите, соратники, начал я выкладывать свои рассуждения. Все, кого мы тут упокоили, настолько слабые навы, что говорить смешно. Но с кого-то это началось, догадливо озвучил Карий. Угу, кивнул я. А на ночлег мы остановимся неподалеку, смеркается, дошло до Зарга. Тоже угу, признал я. Может, конечно, сильный нав просто убежал куда-то подальше, бывает. Но если не найдем, нам всю ночь не спать, дежурить. Ли-е-е-е-ень, отэмоционировал Потап, озвучивая мою внутреннюю мысль. А где искать-то, Михайло? Леший знает. В особняк наведаться надо, сообщил я, указывая на двухэтажное здание в полусотне метров от деревеньки. Так я там был, сообщил Зарга. Внутренне залетал, но вроде нет нави, мертво все. Мертво, это не показатель, что нет нави, мудро ответил я. Это, скорее, наоборот. Так нет там никого, защебетал Зарга. Вроде, вроде не вроде, а Михайло говорит. Проверить надо, пробасил Ликон. Потопали к особняку. Не слишком большой, запертый аркубулюсу нашлась работа с выбиванием двери, и совершенно пустой. Ни владеющих, ни слуг, ни черта. Более того, все в порядке, никаких следов драки и прочего, даже пыли не так много. Ничего не понимаю, озвучил я, сунув нос в подвал и ничего, кроме бочек, там не обнаружив. Смотрите, подельники, владеющий умер, на что Зарга с Карием покивали. Ладно, положим, его похоронили, а слуги и людишки не позарились на добро, стал загибать я когти. Но почему не послали известие в пантеон, на что последовало пожатие плечами? И где слуги? Они за место держаться должны, особняк пусть невелик, но должны тут быть. А сейчас все выглядит как то, что владеющий прихватил слуг и свалил, хмыкнул я. Да быть того не может, хмыкнул Карий под кивки Зарга, и богатство оставил, со слугами убежав. Вдруг подошел он к каменному ларю у стенки спальни, сшибив ударом лапы крышку. Ну, богатство не богатство, а немало золота и серебра, да и цацки какие встречались на взгляд. Не весь сундучок, даже не половина, но на дне посверкивали ощутимые ценности. И ложе застелено, констатировал Зарга, хоть и не капитан. И навы в особняк не рвались, а я, сосредоточился я, стараясь что-то почуять, ни лешего, ни навов, ни навок не чую. Так, подельники, встряхнулся я, внавь, посмотрю, что там, может, пойму что. Прилег на застеленное ложе, в сапогах, провалился внавь, и, навь как навь, поляна с окаменевшими пнями, особняк, холм с пещерой, луна эта шутовская на небе ехидствует, и, ничего, Карий и Зарга в холме видны, но не как бесформенные тени, а как тени себя в обороте, более четкие, чем тени простых людей, которых в округе и нет. Странно все это, нет ничего в округе, шебуршень беспокойный, изволил сообщить мне Потап, твои птицы волк только, и придурки, которые вас ждут, тоже есть, но странно все это, и хер с ним, спи давай уже, хотя, пришло задумчивый неоформленный образ от Потапа, чего там, да хрень какая-то непонятная, где вас ждут, вроде и не было у вас такого, судя по мыслеобразам, выходило, что Потап ощутил владеющего, в направлении откуда мы пришли, и где ждет караван. Причем тотемный зверь владеющего, не тот, что был у дружинников, и не лев лидере, само собой. Проверю, решил я, на что от Потапа пришел эквивалент пожатия плечами и ощущения легкой заинтересованности. Выдвинулся, что-то почуял уже сам. но это что-то от меня резво рвануло. Ну, если кто-то убегает, то положено догонять, правила жизни. Вот только делать это дуром, удел дураков. Так что я поднапряг могучее воображение и рванул вдоль дороги в виде туманного облака. Но убегающий, зараза, был чертовски шустрым. Сначала бежал вдоль дороги, но до каравана не добежал, начав углубляться в лес. Я, за ним, естественно, постепенно нагоняя. Бегун заметался, я его практически нагнал. И тут что-то кунье, с жутко выпученными глазами, огромное и бегущее по воздуху, просто молнией проскочило сквозь туман, которым я был. Мало того, разъявленной пастью умудрилась часть меня тумана захомячить. Небольшую, но больно. И я от боли неожиданности протупил. Этот пучеглаз убегал, а я представил стенку в воздухе, об которую этот пучеглаз оттолкнулся, извернулся и ускакал по воздуху в направлении особняка. «Придурок!» – заворчал Потап. «Это, блин, вообще, что? Владеющий это, придурок!» – сообщил Потап. «И тотемный зверь. Правда, они еще большие придурки, чем ты. Двигай за ним, возвращай свой кусок», — рявкнул Потап. «Ну я в бералака собрался», — рванул. И, вскоре, нагнал пучеглаза. Последний стоял на земле под деревом, щерил на меня пасть и злобно сверкал глазами, но стоял на месте. «Тело человека тут лежит», — любезно пояснил Потап. «И хотя нет, я сам», — вдруг выдал он. «И вокруг меня заклубилась энергия, становясь здоровенным медведем. Этот медведь просто шагнул к пучеглазу, да и схарчил его огромной пастью. А я бултыхался внутри и старался что-то понять, что-то понял. Потап не просто сожрал владеющего. Он, похоже, сожрал именно тотемного зверя. При этом сейчас не поглощал, а проводил некую, довольно кропотливую и сложную работу с сожранным. По результатам этой работы в меня вернулся отожранный небольшой кусочек, реально небольшой, но без кусочка себя некомфортно, и потекла некая странная энергия. Причем, именно в меня, что меня удивило. «Мне, нельзя», — отрезал Потап. «Но не пропадать же добру, толку тебе от этой хрени немного, но пусть будет. А что это такое, и почему?» «Это, жадный дурак, очень фактурно создал мыслеобраз пучеглаза Потап, с очень идиотским и алчным выражением морды и языком на бекрень. А как, достал? Ладно, смотри», — и выдал Потап довольно плотный пакет мыслеобразов. «И вот тут, наверное, впервые за время нашего общения, я столкнулся не с языковым, а понятийным барьером. Часть мыслеобразов я просто не знал, как интерпретировать. При том, что часть вещей Потап не озвучивал, буркая: «Ничего не скажу, не твое дело». Но судя по тому, что смог понять, выходила такая картина. У зверодухов есть некий барьер, после которого они становятся тотемными зверьми. Или не становятся, но живут хреново и недолго. Судя по всему, пожирая духов, они набирают определенную критическую массу, после которой происходит неприятная вилка. Они начинают терять энергии на существование быстрее, чем могут переработать сожранного духа. Если зверодух становится тотемным зверем, то люди стабилизируют его состояние, дают приток энергии и даже дают некий потенциал развития. Правда, тут, как и насчет себя, Потап регулярно буркал: «Ничего не скажу», или «не становится», а тут получается весело. Дух деградирует или умрет, если не будет постоянно жрать. Но сожранное надо переработать, интегрировать в свою структуру, иначе получается нефункциональная химера. Что, кстати, было навкой, с которой я сталкивался. Противоречивые инстинкты, способы охоты в конфликте, желание жить. Ну в общем, понятно. Может и сильный, но совершенно безумный дух, которого харчат гораздо более слабые, потому что он нефункционален. Хотя первые боги, возможно, получались из таких химер, которые просто по теории вероятности, случайно, могли получаться жизнеспособными. Может и так, но мой друг нормально стал, эмоционировал Потап. В общем, все с развитием духов непросто, масса подводных камней, завязанных пусть на духовную метафизику, но все же физику в определенном смысле. Часть ни черта непонятна из-за скрытности Потапа, хотя понятно, что лично он именно не желает становиться божеством, замерев на грани этого становления и не переходя ее. Ну а Потапычи, как я и думал, затыкают дыры, причем одного меня вполне хватает. Хватает, но медвежата нужны, сообщил Топтыгин. А вот с пучеглазом вышло ну примерно так, как мы прикинули с Потапом. То есть он мои мудрые мысли снисходительно комментировал, может быть, как понятно, но все же, у пучеглазого тотемного духа оказался один и только один владеющий. Причем старый помирает. и некий дефект духовного развития самого тотемного духа, не дающий завести новых владеющих медиумов. Жадность и глупость, припечатала медвежатина зверя, что, возможно, так и есть. По уму, нужно было дожидаться смерти владеющего, совершать некий откат в развитии, заводить новый род медиумов и развиваться правильно. Но, похоже, ни владеющий помирать не хотел, ни дух регрессировать. Соответственно, тут уж я сам рассудил, этот козел владеющий вознамерился решить духовный дефицит и вопрос продления жизни за счет оберегаемых. Отсутствие слуг в особняке, похоже, следствие его первых экспериментов. А дальше он стал терроризировать свою деревню, сознательно создавая новов, которые потихоньку откармливались и которых он, точнее, тотемный дух, неспешно собирался пожирать. В отличие от духа правильного, даже отожратая нафь выходила не такой опасной пищей, как дух правильный. Ну и ферма новов давала возможность, теоретическую, как понятно, жрать неспешно и с минимумом последствий. Подобная неспешная диета вполне могла как пучеглазого тотемного духа усилить, правда, не вылечить, как утверждал Потап, так и продлить жизнь владеющему. При всем при этом, я полагаю, владеющий впал в маразм и прочий Альцгеймер, не потому что хотел жить и не потому что становился упырем во всех смыслах по отношению к оберегаемым. Желание не умирать понятно, ну а мораль и прочие, не всегда работающие вещи, если они есть, когда костлявая клацает костлявой пастью у самой задницы. Идиотом этот владеющий был из-за места, где он решил проводить свои эксперименты. Ну ладно, слуг в особняке я еще могу понять, но вот использовать деревеньку как ферму новья, верх идиотизма. Она на дороге, и ну сожрут навы караван, ну два, сколько-то путников. Возможно, уже сожрали, кстати говоря, ценностей в сундуке побольше, чем должно быть у заштатного владеющего с мелкой деревенькой. Но все это временно. Жрецы пантеона и службы корифея этим заинтересуются, и пучеглазого упыря так или иначе вскоре поймали бы. В общем, подставлялся по глупости, с закономерным итогом. Все, отэмоционировал Потап, начиная развеиваться и выпуская меня из своих призрачных недр. Я, вывалившись из призрачной медвежатины, попытался отвесить исчезающей мохнатой заднице возмездного пинделя, но он был слишком призрачен, исчезая. И, напоследок, я услышал неизменное. Я, спать. Приправленная весельем и ехидной мордой мохнатой сволочи, несомненно, в ответ на мои потуги восстановить справедливость пинком. Точно, сволочь мохнатая, вынес я окончательный вердикт. Но, когда-нибудь, пеналки не доросли, ликовала вредная медвежатина. Хайререр, очень противно заманировал храпом мохнатая скотина. Ну а я вздохнул, да и пришел в себя в койке. Как, Михайло, тут же поинтересовался Карий. Справился, ну ладно, подельники, пойдем посмотрим на этого сильного нова, встряхнулся я, и потопал к месту, где Потап захомячил пучеглазого. Корреляция места расстояния мира нови и яви была интуитивно понятна, несмотря на натурализацию следов деятельности человека. Под деревом валялся до мумия, блин, дохлый дед, без зубов, без волос, только раскидисто торчащих из носа и ушей, сморщенные скрюченные мощи, у которых Альцгеймер и прочие хвори, которые я приписывал, были просто нормой существования. Но в грязном мундире, с шашкой, изукрашенной пищалью за спиной, несомненно, позволяющей скрюченной спине не ронять старую развалину при ковылянии. Такое, не самое приятное зрелище. Владеющий, изумленно выпучил свои креповатые глаза зарга, сверхприродного. «Угу», задумчиво ответил я, «а, не знаю, знаете что, подельники, принял я решение, была нафь, сильная». Бродила вокруг деревни и жрала нафь слабую, а владетель помер сам, от старости. «Не понял», — признался Зарга. «Понял», — с кивком признался Кари. «И ты, Птах, все понял. Не мог владеющий такого непотребства совершить. Как Михайло сказал, так и было». «Ладно, так и было», — задумался, но по птичьи кивнул Птах. «Ладно, двинулись», — махнул я лапой. «Деньги», — ровно напомнил Кари. «Или твой трофей, Михайло», — указал он на дохлые мощи. «Или просто клад ничейный, что мы нашли», — сделал он морду невинно непричастную. «И лидеры сообщать не будем, не обеднеют». «Логично», — признал я. «А грозный и его Иртаул?» — поинтересовался Зарга. «Вот им», — свернул я лапу в очень выразительную дулю. «Как просить нас подежурить, так в первых рядах, а как предложить подмогу, так молчал твой грозный. Вот и мы промолчим». «И верно», — дружно кивнули подельники. «Ну а так, не сокровища немеренные, но вполне пристойные деньги», — не помешают. Зажимать я не стал, но сразу не подумал, как-то другим башка была занята, прямо скажем. А Аркубулюс добро вполне увезет, ну и лапы и носы интересующихся, если такие и будут, откусит с огоньком. Напоследок я подверг мощи старика кремации, не из почтения и прочих глупостей, просто он валялся недалеко от деревеньки, могли найти, что нахрен не надо, ну и оплавленная проплешина от изведения Нави, она оплавленная проплешина и есть. Вернулись, сообщили, что опасности нет, а что было, мертво. После чего караван доехал до деревеньки, там и заночевали. Не в домах, часть сожжена к чертям, часть заляпана кусками мяса, залита кровищей с соответствующими ароматами. Ну а к особняку никто просто не стал направляться, удовлетворившись моим от Нави тут безопасно. После, еще два городка, с инспекциями и радостными казнями. Похоже, по мере географического удаления от золотого чиновники и управители косячили прямо пропорционально удаленности. И на восьмой день после начала наша экспедиция вернулась в золотой. Лидери не обманула, натурально сняла с себя несколько драгоценных цацик и одарила. Что мои мысли насчет обирающего гарем корифея делало менее шуткой и более смешным. Ну да и черт с ним. Я хочу отдохнуть, девку повалять, пожать вкусно. И меда. Одобрил мои намерения Потап, по-моему, даже поддав энергии в двигающего по улицам золотого Аркубулюса. 42. Козлиный эпилог. Добрались с младом до дома и предались разнузданному гедонизму. Я, как положено господину, он, как положено дворецкому, но предавались. Я так за полночь заснул, довольный. Сутрица, для начала, разделил добычу из особняка, навестил подельников. Идея забыть была признана редкостно идиотской и по-глупому жлобской. Потом, к серпенту. Змей пошипел одобрительно, денежек накинул, послал подальше, все, как положено. Но подальше я, как понятно, не направился, а направился в библиотеку. Оформлять лиричный вопрос, само собой. Вот только ждал меня облом. Лиры в библиотеке не было, ну, не первый раз, так что отложил на завтра. А вот дальше началась поганая студенческая комедия с этой Лирой, чтоб ее. Еще два дня припираюсь в библиотеку, а ее все нет и нет. Ладно, начинаю трясти библиотечных и хренею. Девчонка больше тут не служит. Выплатила долг за обучение золотом чуть ли не неделю назад. Кстати, хоть узнал, что обучение в академии не бесплатное. На выпускников долг вешают, вроде вполне подъемный, но так. Ладно, ушла, мне же проще. Где живет, знаю, направляюсь к доходному дому. Поорал, нашел служку управляющего и требую моей благородной, и даже не сиволапой, морде представить Лиру Дицим, ну или хотя бы сказать, где ее обиталище. А я не знаю, уважаемый, выдает тощий тип средних лет, лупая бледными глазами. Съехала, 5 дней тому, с уважаемым владетелем, в карете. Это не понял, немножко удивился я, и стал ставить всех окружающих раком, благо возможности позволяли. Ставление раком выявило, например, ту самую девицу, которая была с Лирой в парке, и оказалась подругой соседкой Лиры, что-то типа того, и пристрастный допрос показал. 6 дней назад, чуть ли не на рассвете, заявился владеющий на карете, запряженный Аркубулюсом. Вщемился к Лире, говорили час, потом вышел, подождал у кареты, а Лира к нему выбежала, и о чем-то говорили. Распрощалась с подругой, сообщила управляющему, что съезжает, и укатили. Ну, блин, офигеть, почесал я затылок, не зная, плакать мне или смеяться. Так, ну если руководствоваться шутовщиной и законом жанра, то выходит, был у Лиры ухажер, причем владеющий, но у нее реально была боязнь, да дрожи и ступора секса. Это я натурно установил, страх не меня, а именно секса. И меня, в таком раскладе, использовали как секс-психолога. Еще веселее выходит, если этот ухажер и был тем придурком, который что-то тявкал в парке, пока я над Лирой трудился. Но в целом да и не сказать, чтобы особо обидно. Прикидывал я, баба не единственная, для меня в ней изюминка была именно в том, что надо было добиться преодолеть, ну и ее потенциальные деловые качества, само собой, но это все не особо нужно именно от конкретной Лиры, можно поискать и найти не хуже, а может и получше или вообще следовать правилам и не мешать секс и работу, но, раз уж начал, надо точно выяснить, посмеиваясь, сам себе сообщил я. Просто судя по словам отчаянно флиртующей подружки и управляющего Лира с этим владетелем отправилась добровольно, волновалась, но явно не негативно, но, при этом, скажем так, есть вещь, который не помешает заняться и для спокойствия, и в прицеле на будущее. Так что займусь, и занялся, а именно, подвалил к немаленькому зданию стражи Золотого управе порядка, вне палисадника, но неподалеку, посырил серебром, пообщался, и, к концу дня, помимо легкого опьянения, имел такие данные. Телега с лирой скрылась как раз в корифейском палисаднике, направившись туда сразу от доходного дома, судя по примерному времени. Ну и хрен с ней, успокоился я и вычеркнул библиотечную девочку из жизни и планов. А вот контакты со стражниками, не лишние, как и общение с несколькими их главными, в будущем пригодится. А дальше началась ровная, и даже приятная привычностью жизнь. Я собирал данные, нарабатывал базы, обрабатывал их. Конечно, от помощника я бы не отказался, но такие полезные типы на дороге не валялись. Искусство обращаться с информацией встречается редко, а окружающий мир не слишком способствует появлению подобных самородков. С другой стороны, мне и торопиться особо некуда, пока я дружинник, а быть дружинником и адвокатом, а лежала у меня к этому душа, как ни крути, не просто сложно, а просто невозможно. Так что нарабатывал информационные базы, обрабатывая их по возможности, выходил на дружинные дежурства, месяца полтора вообще без аварий, и дуэлей никаких не было, точнее, назревало несколько возможных конфликтов, но как оказалось, пышущий из всех отверстий паладин Потапыч становился фигурой известной, и пара возможных конфликтов, противники были недостаточно бухими, заканчивалось ой не признали, почтеннейший, милость апапа, в голос, ну и а ну этого нахрен. Я сюртук только поменял в полголоса, с аркубулюсами выстрелил от души, заказов реально много, хотя заменой гелиокулюсом они не стали, грузоподъемность не та, но у готного четырехэтажный цех-особняк, более того, захаживал несколько раз чиновник корифея, вентилировал у готного возможность газзаказа, пока приценивается, но видно, аркубулюсы нужны и гвардии, и курьерам, да и сами лидеры не откажутся, я, признаться, ждал личного обращения от серпента или... Чем черт не шутит, корифея, но его не было, ну и хрен с ними обоими, в общем-то, это несколько омрачало шутовство моей жизни, не текущее, пока пронесло, но потенциальное напрягало сейчас и потенциально, причем как я себе и обещал, с жрецом я пообщался, причем не просто с жрецом, а аж с самим архижрецом двуединого, с этим духовником у казни были наиболее близкие отношения, и вот этот пацан, а на вид архижрецу было не больше 16, причем в том, что он, пацан, а не девчонка, я ни разу не уверен, меня выслушал и довольно толково и подробно пояснил, если ты, видом, чувствуешь внимание шута, то это может значить что угодно, от того, что он за тобой наблюдает, до того, что ты стал частью его представления или шутки, и даже если ты обратишься к жрецу смеющегося, ответ ты получишь, то ли правдивый, то ли ложь, то ли шутку, подхватил я. Так, но сам шут не врет, да и боги не врут, не договаривают, уходят от ответа, но не врут никогда. Такова их природа и природа их силы. Чудеса, ими творимые, и без того тяжелы, чтобы воплощать ложь. ХМ, занятно выходит. То есть не врут не из-за правдивости, а голого рационализма. Все сказанное прямо божеством должно стать истиной, выходит так, а энергия на это берется у самого бога. В таких раскладах и вправду станешь правдивцем невозможным, а шут выходит виртуозом, без шуток. В таких условиях он врет, о чем давали данные многие источники. Но, похоже, врет правдой, почему и виртуоз, и почему крючкотворы и стряпчие отнесены к его пастве наряду с лицедеями и скоморохами, прекрасно понятно. Единственное, что подтвердил жрец двуединого, это слова Потапа на тему того, что прямой агрессии ко мне боги проявлять не будут. Связываться с апапом не захочет даже шут, а видомы, волхвы и жрецы, поляна конкретного бога. А вот в рамках аспекта, как повезет, я бы посоветовал тебе, почтенный, обратиться к апапу через богоданного Потапа. Но тут тонкая материя взаимоотношений с твоим богом, так что не буду советовать. Решай сам, если внимание шута тебя беспокоит, то я зрю два выхода. Узнать у него в храме, что он хочет, и нарваться на такую шуточку, что не обрадуешься, не исключено, пожал плечами архижрец, или обратиться за заступничеством к апапу, хотя я не сомневаюсь в его силах, но не уверен, поможет ли, так что ничего конкретного, и жить мне под прицелом перманентной надшученности, пока шут сам не обозначит свои намерения, потому что к нему я не полезу, и вот, в один день, приносит ко мне Веркер посланца Серпента. Привычно открываю записулину и удивляюсь, потому что его змейство писало мне записульки двух видов. Служба зовет, или полноценная эпистолерщина с деталями. А на этот раз, явись срочно, видом Михайла. Серпент, ни хрена не понял, не очень интересно, но идти надо, вздохнул я. Взгромоздился на Аркубулюса, дотопал до змейской норы. А там Серпент пырится на меня своими змейскими гляделками странно и бешено, как будто я ему в ящик стола нагадил. И извиняющийся, как будто он, морда змейская, с моим бюро такую же гадость учинил. Странный взгляд, на который я мог ответить только поднятием брови, здороваясь. «И ты здрав будь, Потапыч», — прошипел Серпент. «Тебя желает видеть его величество корифей. Срочно, лично». «Зачем?» — резонно поинтересовался я. Появилась надежда, что то ли из-за аркубулюсов, то ли мне хотят предложить держать нейтральную поляну, как у казни. Но вот только змейская морда и тон его шипения как-то такой надежде не способствует. Он сам скажет, видом, шипяще вздохнул Серпент, следуй за мной. Ну, деваться некуда, разве что в окно выходить, но это не только не своевременно, да и причин для этого я не наблюдаю. Так что потопал я за змеюком, прикидывая, что мне за гадость готовит, и не выйдет ли с этой гадости что-то интересное и полезное поиметь. Но к двери в логово корифея я на это дурацкое дело забил, не зная, что за гадость, понять, что с нее можно поиметь, могут только пророки, которых, вроде, на Зиманде и не водится. Серпент заходить в корифейское логово не стал, а в самом логове, сидит корифей на тронной табуретке, зыркает на меня типа величественно. Прайд его по периметру распределен, тоже зыркают. И стоит паренек лидере, вроде незнакомый, и смотрит на меня злобно, и вообще вид у него какой-то взъерошенный, как будто его только что церебрально отымели без смазки. Это часом не покуситель на мое ведомство, впрочем, разберемся. Слегка поклонился корифею, он в ответ кивнул, и пыримся друг на друга, блин, я подумал, бровь поднял и морду сделал умеренно сиволапой, видом Михайло Потапыч, наконец пророкотал корифей, есть для тебя дело, видом, по ряду дела, есть дело, справлю, не опуская вопросительно поднятую бровь ответил я, потому что как бы серпент есть, или, все-таки, с аркубулюсами вопрос всплыл, мой бывший наследник, после паузы продолжил корифей, бросив взгляд на паренька, который принял очень кислый вид, направляется воеводствовать на остров Благовоний. Пора расширять наши владения там, но там беда с борцами с Навью, видом, и ты пойдешь под его руку. Вот, блин, козел, а не лев. Я судорожно стал припоминать контракт, который ряд. И да, как я и прикидывал, можно меня законопатить в этот Мухосранск. Так, а если отряда отказаться? Нет, не вариант, блин. Нет, ну вот скотина. Награду по ряду, если пожелаешь, сможешь получить на острове Благовоний, видом. И Шибур Капроса тебе толковал, выдал этот венценосный козел. Не пожелаю, отрезал я, ряд должно исполнять полностью, как он есть, корифей. Не пожелаешь так не пожелаешь, как выслужишь, сам решай. Через седмицу львиная гордость отходит от порта Золотого. Ты должен быть там, буду, корифей. Только по ряду, путешествие морем, все путешествие, служба, просветил я козла. Далее, пребывание на пряном острове, служба. Каждый день, это твой ряд, корифей, сообщил я. Кроме того, апап, стараясь не сорваться и не начать исходить огнем и не перекинуться. Потому что зверел я от текущих раскладов не по-детски, прямо скажем. Единственное, что успокаивало, на пряном острове, этой поганой звездецоме, мне придется куковать не больше 100-150 дней, но все равно, бесит. Архижрица папа спрашивал быкоглавого, видом, а пап не против, и а пап козел, бык, уточнил Потап, и ненадолго, что ты психуешь, шибуршень, там, блин, как баня, так приятно, жить и спать постоянно, эр-эр-ры, задумчиво прорычал Потап, не дав формализованного ответа, и лидеры, козлы, с венценосным козлом во главе, и сопляком этим придурочным, который мне еще и команды отдавать, будет, чтоб его, и капросы, свиньи, гляжу, тебе не слишком по нраву мой приказ, а ты про мои желания спрашиваешь, пожалуй нет, ряд исполню, на острове так на острове, седмица на сборы, я, понял, отрезал я, тогда ступай, видом, сука, прорычал я, как только закрылась дверь к корифею, аж языки пламени показались, а серпент к шашке рукой дернул, посмотрел на бешеного меня и убрал лапу. «Кто, Михайло?» — поинтересовался он. тебе правда назвать, серпент, бешено оскалился я, нет, пожалуй, удачи, видом, и тебе удачи, воевода, махнул я лапой, и рванул домой, реально надо готовиться, первое, накопленные данные и производство, так, млад, слушай, я на год покидаю золотой, тебя я бы взял, но здесь ты мне нужнее, будешь управляющим, хранить архив, указал я на стопки бумаги, приглядывать за медвежьим товариществом, через год вернусь, проверю, господин видом это я не знаю, по-моему впервые на моей памяти стал запинаться дядька, я, знаю, справишься, если будешь честен и старателен, в накладе не останешься, дальше, собирайся, мы к мастеру, бросил я, а через четверть часа я выкладывал фигеющему готному схему револьвера, меня, чтоб его, на войну отправляют. И вероятность опасности от просочившейся технологии на этом фоне смешна. Готный пучил глаза, кивал, потом в глазах появилось понимание и даже искра. Так просто и толково, Михайло Потапыч. Так, сделаешь мне за 3 дня, срочно. Отложи прочие заказы, делай сам. И не делай никому такого без моего слова, мастер, даже не говори, а слушаешься. Михайло Потапыч, да я, ты меня понял, Готный. Делай, подытожил я, поднимаясь. Седмица пролетела, как один день, наставление младу, встречи с знакомыми, пожалел, что не виделся с Лисой с праздника у казни, мимоходом, все же, да и хрен ним, а через седмицу после встречи с корифеем, на рассвете, я поднимался на здоровенный, обитый медью колесный корабль, львиная гордость, куда деваться, несколько успокоился за это время, хотя ситуация, конечно, бесила, но револьвер в глухой кобуре у меня был, и были даже пара скорозарядников, пригодятся, и с аркубулюса не слезал даже на палубе, и хвататься за него не стал, и даже не потерял лицо, а просто приветливо оскалился, хотя причины офигеть у меня были, и так, помимо всяких копошащихся матросов и еще какой-то публики на какой-то надстройке с засранской мордой, в изурашенной керасе стоял сопляк Лидри, рядом с ним стояла ягодная баба Лидри, здоровая такая, боевая, и на щенка смотрела довольно снисходительно, видно, наставница, и воли у пацана особо не будет, но это фигня, главное, за плечо этого пацана стояла, Лира, явно с ним, бросающая на меня быстрые взгляды, и что тут происходит, почему я тут оказался, я понял, из-за мелких мудаков и своей, блин, благосердечности, и бабы, зло, факт, на этом я даже слегка морфировал, сделав оскал максимально радостным и помахал Лидри и их окружению лапой.